«Бюллетень». «Расскажи как-нибудь про слово «бюллетень», — попросил меня друг. «А что, разве оно трудное?» — удивилась я. «Для некоторых очень даже непростой был ответ. И пишут его с ошибками, и произносят неправильно». Я не поверила и попросила привести пример. И друг охотно это сделал. Ну вот звоню, например, сегодня не пришедшему на работу коллеге, спрашиваю, не заболел ли. «Да», — отвечает, — «грипп у меня, так что я буду недели две на бюллетне». Раз народ с бюллетенем так вольно обращается, придется на него обратить особое внимание. Начнем с того, что писать надо не «бюллетень», как это делают некоторые, а «бюллетень». Слово происходит от французского «бюллетен», а французы произвели это от итальянского «буллетино» — записка, листок. Теперь о значении. Бюллетень — это прежде всего краткое официальное сообщение о событиях или фактах, которые имеют важное общественное значение, или о ходе каких-либо дел, о состоянии кого-либо или чего-либо. Мы знакомы с избирательными бюллетенями, документами, содержащими сведения о кандидатах на тот или иной общественный или государственный пост, и бюллетенями, содержащими сведения о состоянии здоровья. Именно бюллетенем называют по сей день больничный лист или лист временной нетрудоспособности. Но есть и другие бюллетени, периодические или продолжающиеся издания, которые содержат краткие материалы о работе учреждений, общественных организаций, результаты каких-то исследований. Видимо, склонение этого слова вызывает определенные сомнения у носителей языка, поскольку «бюллетень» вошел в словарь трудностей русского языка, вышедший под редакцией Розенталя. В именительном падеже «бюллетень», в родительном «бюллетеня», неправильно «бюллетня», пишут его авторы. Значит, стоит напомнить, принимая участие в выборах, вы делаете отметку в избирательном бюллетене. Если, конечно, приходите на избирательный участок, а не сидите на бюллетене дома. В этом случае вам придется следить за успехами вашего кандидата по информационным бюллетеням или голосовать онлайн. Вмешаться в ход голосования вы иначе не сможете. «А можно я перешлю твои заметки коллеге по электронной почте?» – спросил меня друг. «Пусть образовывается, пока сидит на больничном». Я разрешила. И, о чудо, больной довольно скоро поправился. А выйдя на работу, обрадовался встрече с любимым отделом. «Хорошо, что я только неделю на бюллетене пробыл, а то бы проект сдали без меня». Правда, сейчас про бюллетень, дающий возможность остаться дома, мало кто вспомнит. Теперь уходят на больничный. Больничный лист — это документ. А бюллетень? Обычная бумажка с записями, каких много.